6. Они являлись всегда вместе. Павел Андреевич Долинин и Петр Алексеевич Дурнов. Петр и Павел, как их звали. Но ее офицер был действительно Поль. И когда она случайно или намеренно открывала им двери, она замечала, куда положит фуражку Павел Андреевич, чтобы потом незаметно поцеловать именно ее, ибо обе фуражки были с одинаковым околышем и имели на тулье ту же «П.Д.». Она не решалась на него смотреть и только впивала его голос с некоторым недостатком произношения. Когда однажды, кроме обычных «здравствуйте, прощайте, как поживаете», он обратился к ней с каким-то незначащим вопросом, она так смутилась, что ничего не могла ответить. Она училась подражать его говору и была детски рада, когда догадалась, в чем секрет. Нужно было несколько выставить язык из-за плотно сложенных зубов и так говорить. Однажды забывшись, она так заговорила при других. Варвара Андреевна озабоченно спросила: «Что с вами, фрейлин? Отчего вы так странно говорите?» «Язык обожгла», — быстро ответила Анна и с возгласом «Павлуша плачет», бросилась из комнаты, хотя не слышалось никакого плача.